Глава восьмая. Винсент. Я в ней не ошибся. Порочная, сладкая, недоступная и страстная одновременно. Она мне подходила. Подходила моему характеру, всегда ищущему новое, неизведанное. Жасмин не первая девственница в моей постели, но было в ней что-то бесовское и притягательное. Об этой тайне знали только мы вдвоем. Нас расписали быстро. Сейчас девушка ставила подпись уверенно, и мне это до чертиков нравилось. Ее внезапная смелость только показывала многогранность, которая пряталась внутри, и я хотел изучить все эти грани. За столом плутовка играла, и нет, ее флирт не похож на кокетство других женщин. Он более тонкий, возбуждающий, невульгарный. По-своему наивный и в то же время грешный. Невинные девы себя так не ведут, а она позволяла маленькому язычку будить яркие фантазии. Там любовь смешивалась со страстью, чистая с грязным, великая с низменным. Мне стоило бы заранее рассказать о своих планах, что я собирался сделать с ней и в каких позах, но, думаю, она и сама все понимала, иначе не дразнила бы, не заводила так, что воздух электризовался и меня било желанием, почти необузданным. Зверь внутри метался в клетке и тянул грязные лапы к светлой коже. Он уже сминал ее, оставляя красные следы от шлепков и рычал от нескончаемого удовольствия. Я настолько погрузился в свои ощущения, что забыл обо всем остальном, об Эмиле, отце и делах компании. Но сразу же после того, как мы с Жасмин расстались, все это напомнило о себе. Два пропущенных от отца, несколько с работы и одно сообщение от Ферре, в котором он трещал о нашей сделке. Мудак. Теперь я был точно уверен в его участи. Но для него это пока веселая игра, развлечение, которое будет стоить нам дружбы. А отец? Ему, скорее всего, уже успели донести, и разговаривать раньше времени с ним не хотелось. Поэтому я просто проигнорировал его звонки и работал оставшийся день в офисе. Меня огрела мысль, что сегодня Жасмин будет уже в моем доме. Я не дал ей много времени на сборы. Терпение не моя сильная сторона. Поэтому я прислал к ней помощников, чтобы все ускорить. Тренькнуло напоминание о встрече с психологом. Поздно, я уже слишком глубоко увяз. Меня не вылечить, да я и не особо хотел выздоравливать. А еще в неотвеченных числились звонки от Лиззи, бывшей невесты, и от несостоявшегося тестя, что только подтвердило мои догадки. Все уже в курсе. Их я тоже оставил без внимания. Пусть катятся в ад. Но все же последствия догнали меня волной ближе к вечеру. В кабинет злобной фурией ворвалась Лиззи с горящими глазами. Хотя брак и договорной, но мы знакомы давно, благодаря отцам, и девушка вовсю флиртовала. Ей безумно нравилась мысль нашего слияния, потому что, во-первых, я завидный жених, во-вторых, повод для того, чтобы утереть нос всем соперницам. Девчонкам всегда надо хвастаться друг перед другом, и она уже каждой рассказала, что захомутала самого крутого жеребца. А теперь... «Скажи, что это неправда!» — шипела змеей Лиззи. «Ты ведь не женился! Это все ложь!» Ее широкие глаза стали еще больше, по ним некрасиво размазалась дорогая тушь, а темные волосы лежали в беспорядке, будто она их рвала на себе. Изящная девушка превратилась в мегеру, плюющуюся огнем. Но во мне ни грамма сочувствия. Я вообще по крупицам собирал эмоции. Они всегда варились внутри, где-то глубоко, на дне, и был только один человек, способный их увидеть. «Все так. Тебе доложили правильно». Не отрываясь от бумаг, безучастно ответил я. И тут же они полетели по кабинету. Взбесившись, Лиззи стала разносить комнату. Наверное, ее истерикам все потакали, но не я. Сейчас я просто наблюдал, скрестив руки на груди. «Ты разведешься! Немедленно!» Процедила она, когда выдохлась и устроила настоящий взрыв в этом месте. «Даже не подумаю». «Ты разведешься!» — громко повторила она, подходя ближе. «И я ничего не хочу слышать!» «Не слушай!» — пожал я плечами. «Ты пожалеешь!» «Плевать!» «Это не просто угрозы! Ты лишишься всего!» «Спорно!» «Ты хочешь закопать себя в яму из-за кого? А кто она?» Вдруг выпрямилась Лиззи, неожиданно вспомнив о статусе. Мысль о своем положении в обществе явно придавала ей уверенности. «Что за швабра? Это Оливия? Сучка! Я ей все космы выдерну!» Она вынула дрожащими руками телефон и яростно начала на нем что-то набирать, бубня под нос. «Я с ней расправлюсь в два счета! Тварь лицемерная! В лицо улыбается, а в спину нож втыкает!» Я дождался, пока она отправит сообщение и победоносно на меня посмотрит. Если человек, ничего не выяснив, сам решает сломать всю дружбу, это ее выбор. И мне не стоит мешать. К тому же такая стерва, как Лиззи, заслужила иметь вокруг себя только подхалимов и ничего настоящего. «Нет, это не Оливия. Ты ее не знаешь». Она некоторое время хлопала глазами, а потом взорвалась. «У кого еще больше денег, чем у моей семьи?» «У нее вообще нет денег». Лиззи прыснула, а потом расхохоталась, злобно, не веря в то, что я говорил. «Не смеши!» — отдышалась она. «Отец бы никогда не позволил тебе!» «Мне плевать, что скажет отец». «Значит, влюбился!» — протянула девушка с едкой ухмылкой. «Еще и в нищую! Ха! Посмотрим, насколько тебя хватит. Это другой слой!» Нависла Лиззи надо мной. «Она никогда не поймет тебя. Для нее все твои рациональные решения будут из ряда вон. И ты большой дурак, раз этого не понимаешь. Хотя я, пожалуй, подожду. Это недолго». Она выпрямилась, вытерла со щек остатки злости, но это было бесполезно. Тушь уже застыла безобразными разводами. И, развернувшись на каблучках, девушка быстро вышла, не забыв на прощание перекинуть на спину сумочку. Ведь надо продемонстрировать значимость своих слов. Такой вещицы никогда не будет у нищей девчонки. А мой день на сегодня закончился. За дверью уже столпились любопытные сотрудники, и как только я ее открыл, они как тараканы тут же разбежались. Я приказал нескольким привести в порядок мой кабинет, сам же поехал домой. На сегодня с меня хватит. Хочется чего-то приятного, и я с нетерпением ждал этого момента. В огромном холле моей обители тоже царил хаос, но это доставляло радость. Два бедлама, а эмоции разные. Здесь куча коробок, немного мебели, и посреди всего этого растерянная Жасмин. Она так и не переоделась. Все то же белое платье с зелеными лепестками, слегка растрепавшаяся прическа и поехавшая стрелка на колготках. Эту стрелку я заметил еще, пока мы ехали на регистрацию. Все мечтал порвать тонкий капрон и смотреть на десятки дырочек на худеньких ножках. Жасмин стояла ко мне спиной и не заметила, как я вошел. Поэтому я почти подкрался и, не выдержав, обнял. Девчонка вздрогнула и сразу же попыталась выскользнуть, но я не дал, еще крепче прижал к себе. «Винсент!» выдохнула она, слегка поворачивая голову. «Да, дорогая, разве муж не может обнять свою жену после трудного рабочего дня?» Грузчики занесли последнюю коробку, заставив ее отвлечься. «Правильно, все сопротивление потом. Сейчас стой рядом». Пока она их благодарила и прощалась, я вдыхал аромат ее волос, закрывал глаза, нежась в том тепле, которое от нее исходило. Но только захлопнулась дверь, моя рыбка снова поспешила освободиться с крючка. Девушка барахталась и пыхтела, пытаясь разжать мои руки, и я просто перекинул ее через спинку дивана. Теперь Жасмин стала тяжелее, ведь она висела вниз головой, а мои ноги и бедра были плотно прижаты к ней. «Что ты делаешь?» — строго спросила она, но дыхание. Оно выдавало полностью. От меня не скроешься, да и мне нужно поиграть с игрушкой. Я, как ребенок, радостно вскрывающий упаковку подарка, поднял платье и сделал то, о чем мечтал. Вцепился в колготки, разрывая тонкую ткань. «Винсент!» — крикнула Жасмин. «Прекрати!» «Только после того, как закончу», — уже хрипло сказал я, рассматривая свою работу. Сквозь дырочки и длинные линии стрелок виднелось тонкое кружево трусиков. Интересно, она специально их надела? Думала обо мне, когда выбирала столь прозрачную ткань, не скрывающую почти ничего? Я провел ладонями по округлой попе, и Жасмин замерла. Она перестала ерзать и брыкаться. Ах да, вот причина. Мой стояк упирался в нее, и маленькая паскудница это знала. Прекрасно понимала, что только добавляет возбуждение, пока трется о него. «Нравится?» — шепнул я, слегка склонившись, давая ей больше почувствовать его размер и силу. «Отпусти!» — почти проблеяла она. Врушка. Жасмин не хотела, чтобы я ее отпускал. Пыталась сохранить достоинство и не показывать своего возбуждения. У женщин все так. Им нужны долгие прелюдии. Даже если они текут, все равно будут растягивать до внутреннего щелчка, который позволит им спокойно раздвинуть ножки. В противном случае их осудит голос разума, назвав поведение шлюховатым. Но мы уже заключили брак. Жасмин не нужны эти реверансы. Или все же нужны? К черту! Я хотел ее так, что в глазах играли солнечные зайчики. Просунув руку под нее, я скользнул к кружевной ткани, чем вызвал судорожный вздох у Жасмин. Без долгих церемоний мои пальцы проскочили к заветному месту, мокрому, горячему, пышущему страстью. Свободной рукой я потянул Жасмин за хвост, заставляя выгнуться, сам же припал к ее ушку, обдавая жаром. «Маленькая лгунья, тебя следует хорошо наказать за твою ложь». Я погрузил пальцы в лоно, и девушка глубоко вдохнула, а после задержала дыхание, будто размышляя, стоит ли меня награждать стоном или нет. Ее глаза полностью закрылись, веки подрагивали, а губы молили, чтобы их смяли в жарком поцелуе. Хотя я бы не отказался увидеть эти губы, изучающими мою плоть. Собрав достаточно влаги, я снова скользнул к чувственной вершинке, и Жасмин выдохнула, выпуская еле слышный стон. Черт! Я хотел, чтобы она стонала громче, чтобы кричала и хныкала. Мне не терпелось услышать ее голосок, наполненный страстью, грязными словечками и похотью. Подушечки кружили возле центра, куда сходились все яркие ниточки наслаждения. Я же покусывал ушко и глубоко дышал, пытаясь не взорваться. Теперь Жасмин моя, и стоило растянуть наши постельные отношения. Ведь я точно ее трахну, и она будет не против. Это вопрос времени, и я не желал торопиться. Мне нравилось двигаться по маленькому шагу. Я, как гурман, смаковал каждое дуновение эмоций, потому что присытился банальщиной и окунался в новые чувства. В те, от которых столько лет бежал, но пока не до конца осознал. Мои губы скользили по белоснежной коже. Я нашел на шее яростно пульсирующую венку и впился в нее, как вампир впивается в жертву, а пальцы продолжали играться с твердеющей бусинкой. Дыхание Жасмин учащалось, в нем проскальзывали стоны, но слабые, едва слышные. «Я не буду останавливаться с тобой, куколка. Хочу, чтобы ты знала, как я схожу с ума по тебе. Как хочу, чтобы мой член ворвался в твою горячую киску и растянул ее так, что ты бы кричала каждое погружение». В продолжение своих слов я втолкнул пальцы ей в лоно, и она только замычала, плотно сжав губы. Я видел, что Жасмин уже у пика и вот-вот перешагнет грань. Мои пальцы трахали ее, а она сама насаживалась на них. И как только они снова вернулись к клитору, Жасмин напряглась всем телом. Ей уже было все равно, что происходило сзади и как она соблазнительно терлась о мой член. Теперь девушка желала получить оргазм и требовала это своими движениями. Я лишь усмехнулся, наблюдая, как она взрывается, как впиваются ее руки в диван, как вылетает один яркий вскрик и дергается в экстазе тело. Несколько секунд я еще продолжал гладить пульсирующий бугорок, пока она не вцепилась в руку. «Хорошая девочка», — прошептал я ей на ухо, отпуская волосы и давая свободу. «На сегодня я тебя отпущу. Но мы продолжим». Она никак не могла прийти в себя. Все так и лежала на спинке дивана, готовая, жаркая, в порванных колготках. Ножки сведены и подрагивали, а сама она вяло пыталась подняться, но, оставляя попытки, продолжала висеть. Щечки раскраснелись и глаза прикрыты, а на лице растекалось блаженство, хоть она и не умела, прятала его за маской серьезности. Мой член недовольно ныл в штанах, приказывая ее взять прямо здесь. Но нет. Этот пирожок я буду смаковать частями, сводя с ума ее и себя. Я резво пошел в душ. Мне все же надо было сбросить напряжение. Это быстро, учитывая, как я возбужден.